Медцентр долго не отпускать меня и всех остальных игроков, овация длилась минут 10, если не больше, но это и понятно. О лучшем начале чемпионата и мечтать было трудно. Глава 16. Первая победа в сезоне – это всегда праздник, особенно если с этой победы сезон собственно и начинается. То, что эта победа добыта перед своими болельщиками и в матче против одного из принципиальных соперников, только добавляет ей ценности. Жалко только, что мой матч не показывали в Союзе, уверен, родителям бы понравилось. Тем более, что дома уже 7 октября, а это выходной, день Конституции. Календарь в НХЛ очень плотный, сезон начался 6 октября, а 14 мая уже старт финальной серии. На все про все 7 месяцев с небольшим, и в эти месяцы нужно уложить 80 матчей регулярного чемпионата и 3 серии плей-офф, так что отдыхать особо некогда. Утром 8 числа мы летим в канадскую провинцию Квебек. Сначала сыграем с Монреалем, а уже на следующий день с Квебеком. После Нордикс у нас будет небольшой перерыв, когда можно будет перевести дух. Домашняя игра с Филадельфией только 13-го. В общем, игры перелетов столько, что особо не разгуляешься. Но не отметить первую победу, да еще и такую красивую, мы просто не могли. Тем более, что и Баумен, при всем своем диктаторском стиле работы, был совершенно не против того, чтобы игроки немного расслабились. Поэтому сразу после того, как игроки приняли душ, мы отправились в даунтаун Миннеаполиса, в Манне Стиахоусе, владелец которого был давним болельщиком North Stars. Первый общекомандный ужин получился очень семейным. К команде присоединили жены и подруги игроков, а некоторые, например главный тренер, взяли сюда еще и детей. И что интересно, кроме нас в зале ресторана не было никого. Руководство команды заранее забронировало его для ужина. После поражения это не имело бы смысла, все разъехались бы по домам, и значит, что в нас верили. Но так или иначе мы были здесь и наслаждались ужином. Что меня удивило, так это то, что несовершеннолетние игроки команды, такие как Майк или Дэйв Арчибальд, совершенно спокойно пили, кто пиво, кто вино. По нашим советским меркам они уже взрослые, 18+, но тут-то законодательство строже и до 21 года ни-ни. Я спросил об этом Майка, который, как и я, был один на этом ужине. Свою новую подружку он не рискнул тащить сюда. «Да ладно тебе, Алекс, это частная вечеринка, никто и не подумает вызвать копов, так что расслабься». Впрочем, что Майк, что Дэйв ограничились парой кружек пива, виски не пили вовсе. Я же решил, что обойдусь без алкоголя совсем, так и от чрезмерно жирной пищи и традиционных американских гарниров, макарон с сыром и картофельного салата. Последний вообще не вызывал у меня ничего, кроме недоумения. Как это в принципе можно предлагать профессиональным спортсменам? Картофель с беконом и корнишонами, буквально плавающий в соусе, ранч не производил впечатления здоровой пищи. Так что я ограничился стейками, овощами на гриле и сначала водой без газа, а потом зеленым чаем. Пить колу и сушить горло ортофосфорной кислотой я тоже не хотел. Со стороны мой выбор мог показаться очень скромным, на фоне остальных даже аскетичным. Но по калориям, белкам, жирам и углеводам это было то, что нужно, а предаваться излишествам мне ни к чему, да и не время сейчас для радости жизни. Конечно, я не собирался вести жизнь повернутого зожника, но сначала нужно заработать себе имя, статус и состояние, и только потом, да и то в межсезонье, можно будет расслабиться и выпить пару-тройку галлонов пива из кубка Стэнли. Хотя остальные игроки тоже не спешили устраивать шумную вечеринку, хоть среди них и были любители этого дела. Записных весельчаков, судя по рассказам старожилов команды, у нас несколько, но все они сейчас тихие. Сказывается влияние Баумана. Поужинав, мы разъехались по домам. Тренировок на следующий день не было. Вся команда должна была собраться на базе за 2 часа до выезда в аэропорт. Нагрузка в матче с блюзменами на меня была такая, что я совершенно бессовестно проспал 11 часов. Разбудил меня звук работающего пылесоса за дверью спальни. Это пришла миссис Марш, которая регулярно убирала нашу с Майком квартиру. Иногда это еще не старая женщина еще и готовила. «Доброе утро, мэм», — вежливо поздоровался я с ней, когда вышел из спальни. Она с укором посмотрела на часы и сказала: «Что-то ты сегодня поздно встал, а еще хоккеист. Сегодня можно. Тренировки все равно не, вечером мы летим в Монреаль. Как будто я не знаю, что у вас завтра игра. У меня 2 внука и оба играют в хоккей в своей школе. Что мой дом, что дом дочери превратили в филиал магазин сувениров Миннесоты и не только. Если бы 10 лет назад мне или мужу сказали, что у нас дома будут фотографии советских хоккеистов и даже ваш флаг, я бы не поверила. Пожелайте им удачи от меня». Пожелаю, конечно, но мне от тебя еще кое-что нужно. Наша экономка отставила пылесос и принесла свою сумку, из которой появились сразу два детских джерси Миннесоты и билеты на вчерашний матч. Вот, можешь подписать. Муж вчера водил внуков на игру. Им будет очень приятно. Да, конечно, без проблем. Я подписал и свитер, и билеты, а потом спросил: а Майка вы не видели? А я его и нет. Рядом с телефоном лежит записка. Ага, я понял. Ладно, не буду вам мешать и пойду завтракать. Это уже скорее обед. Миссис Пейдж не могла не вставить напоследок сварливую шпильку. Впрочем, она тут же исправилась и добавила: я перед тем, как начать уборку, сварила тебе кашу и заварила чай. Зачем тебе вообще это есть и пить? Нет бы, как все нормальные люди, завтракал тостами с арахисовым маслом и джемом, например. Ну уж нет, засмеялся я. Каша и только каша. Как оказалось, Майк усвистал еще с утра. Какие-то там у него планы с Карен на сегодня. Ну, вольному воля, как говорится. Завтракая, я задумался о том, как же все-таки отличаются подходы к тренировочному процессу у нас и здесь. В Союзе никто бы даже и не подумал бы отпускать команду по домам на один единственный день. И неважно, кто главный тренер и какой у него стиль работы. Что диктатор Тихонов, что либерал Асташев, поступили бы одинаково. Сразу после игры мы бы поехали на базу, утром провели бы восстановительную тренировку, потом обед с тихим часов и выезд в аэропорт. Здесь же Баумен, который считается чуть ли не самым авторитарным тренером в лиге, сделал совершенно по-другому и даже не побоялся, что игроки нарежутся в дрободан в честь победы. Но это не от того, что у нас хоккеисты сплошь алкаши, а тут трезвенники и вообще практически ангелы. Мы не зря сначала собираемся на базе. Там 100% у всех возьмут анализы. И если кто-то перебрал, решив продолжить отдыхать без лишних глаз, то мало не покажется. Ударит по самому больному для большинства моих партнеров, по кошельку. После еды, дождавшись, когда мисс Марш, наконец, уйдет, я позвонил домой. В Нижнем Тагиле уже поздно, но мы с родителями договорились, что я могу звонить когда угодно. Обычно я старался учитывать разницу во времени, но из-за того, что разоспался сегодня, получилось как получилось. Отец трубку взял практически сразу, как будто бы ждал моего звонка. Разговаривал я с родителями минут 40, а потом засобирался на базу. Дома делать все равно нечего, так что лучше я поработаю на тренажерах, покручу педали и поплаваю в бассейне. Все лучше, чем бесцельно валяться на диване или слоняться по городу. К 5 часам вечера команда была в сборе, и мы поехали в аэропорт, на первый в этом сезоне выезд. Монреальский форум как-то сам по себе превратился в очень знаковую арену не только для Канады, но и для Советского Союза. Он и до этого сезона уже успел оставить свой след в истории. Именно здесь в далеком 1972 году сыграли первый матч легендарной суперсерии. Но по итогам этого сезона форум окончательно войдет в историю. Мало того, что именно здесь советский хоккеист, как и европейский, впервые в истории получил первый номер на драфте, так еще и вечером 8 октября 1988 года опять же впервые в истории два игрока из СССР сыграют друг против друга в матче Национальной хоккейной лиги. А все дело в третьяке. Когда-то выбранный как раз Монреалем, он в закате карьеры ушел за новым вызовом и, проведя отличную предсезонку, получил шанс стартовать в НХЛ уже во второй игре сезона. Отчасти этому способствовали и остальные вратари канадиенс. Руа, безоговорочно первый номер команды, прямо перед стартом чемпионата получил травму на тренировке, а Брайан Хейвард, вышедший в старте в первом матче сезона, провел откровенно неудачную игру и стал основной причиной поражения Монреаля в Баффало. Так что сегодня в составе третьяк. Еще недавно мы с ним вместе играли за клуб и сборную, а сейчас я должен буду сделать все, чтобы омрачить его дебют в новой команде. 8 октября 1988 года. Монреаль. Канадская провинция Квебек, стадион Монреаль Форум, матч регулярного сезона НХЛ между командами Монреаль Канадиенс и Миннесота Норд Старс, 18 тысяч зрителей, все билеты проданы, закончилась раскатка, отгремели канадские и американские гимны, за спиной остались предматчевые установки и приветствия команд, дальше только хоккей. Как и наш первый соперник в прошлом сезоне, Монреаль находился на другом полюсе по сравнению с Миннесотой. Американская команда стабильно барахталась в подвале турнирной таблицы, задолго до конца регулярки лишившись шансов на плей-офф и по итогу став худшей командой лиги. Канадцы же наоборот, как и полагается Монреалю, были наверху и выиграли свой дивизион Адамса и считались одними из фаворитов как минимум на финал. Потом, правда, наш сегодняшний соперник оступился во втором раунде плей-офф, без шансов проиграв Бостону. Итогом стало увольнение главного тренера Жана Перрона, который ушел в Квебек. Новым главным стал Пэт Брукс, для которого этот сезон стал дебютным. Я помнил, что с ним Канадиенс должны вроде как дойти до финала, но это было в прошлом, которое я помнил. Как оно сейчас будет, пока непонятно. Настоящее мы творим сейчас. Вот прямо здесь и сейчас. Матч начался для нас отлично. Уже на третьей минуте Гиллис на чужой синей линии получил передачу от Уолли Шрайбера и бросил в касание. Третьяк отбил, но на добивании быстрее всех был Бротин. 1-0, гости повели. Потом я чуть было не удвоил преимущество, убежав один на один с Владом. Серией обманных движений я уложил его на лед, но в последний момент Петр Свобода, защитник Монреаля, таки успел меня догнать и, просунув клюшку мне между ног, выбил шайбу. Обидно, конечно, я редко не забиваю в подобных моментах. А потом мы, как и в прошлом матче, начисто провалили концовку периода. И если с Сент-Луисом все дело было в дисциплине, то сегодня мы получили аж 3 шайбы в равных составах. Дважды Чилиас, щелчками от синей линии, а потом и Неслунд обеспечили своей команде комфортную разницу в счете. У нас, конечно, тоже были хорошие моменты, но Третьяк играл уверенно и надежно. Плюс защитники хорошо зачищали пятачок. Тот же Чилиас, как и полагается звезде, по полной один раз вынес шайбу из пустых ворот. В середине второго периода все стало совсем плохо. Кейси пустил откровенную бабочку после легкого броска Ги Карбонара, и Баумен поменял его на Ермо Миллиса. Финн чуть было не пропустил после первого же броска, но шайба угодила в перекладину, улетела на трибуны, и судья МакКрири вынес вбрасывание в среднюю зону. Я вышел на лед, и спустя 20 секунд Миннесота сократила отставание в счете. Прошла наша трехходовочка с быстрой перепасовкой между мной и Мадана и выводом на ударную позицию Беллоуза. Брайан шансов третьяку не оставил. И как потом оказалось, этот гол стал началом не просто камбэка. Миннесота после него заиграла совсем по-другому. Быстро, по-хорошему безбашенно и очень-очень остро. За 7 последних минут второго периода мы нанесли столько же бросков, сколько сделали до этого за весь матч. 16. Это очень и очень много, особенно учитывая тот факт, что практически половина пришли непосредственно с пятачка или из кругов вбрасывания. К количеству бросков мы добавили и качество, и это сказалось. Благодаря моему дублю мы сначала вышли вперед, а потом Арчибальд и вовсе вывел Норт Старс вперед. 5-4 после двух периодов. По броскам мы к свистку на перерыв вели 30-29. Весь третий период игра шла на встречных курсах, и за минуту до конца счет был равный. Клод Лемье забил в большинстве, но третьяку было не суждено в этот вечер одержать свою первую победу. За 20 секунд до конца матча Селиас, проводивший до этого момента отличный матч, сфалил на нашем форварде пасеки в совершенно безобидной ситуации, и я выскочил на лед в качестве 6-го полевого игрока. Мы расставились в зоне Монреаля, и за 4 секунды до конца матча Мусил отдал вдоль синей линии. Я щелкнул в касание, и третьяк не выручил. Шайба вылетела перед ним из гущи игроков, и шансов у Влада не было. 6-5, и это вторая подряд победа Миннесоты. Пропустив 6, нельзя получить одну из звезд матча, но винить третьяку себя ни в чем. Он был надежен, но концовку второго периода мы провели так, что там никто бы не выручил Канадиенс. Я же, как и в матче с блюзменами, стал лучшим игроком матча. Учитывая мои 3+1, с победной шайбой, по-другому и быть не могло. Всего же за 2 первых матча я набрал умопомрачительные 10 очков, из которых целых 8 были заброшенными шайбами. Так круто в лиге не стартовал никто и никогда. У моих ближайших преследователей было всего 3 заброшенных шайбы. Но это было еще не все. Первая игровая неделя для нас закончилась на следующий день. И Миннесота закончила ее со 100% показателем набранных очков. 9 октября мы камня на камне не оставили от Квебека. 6-2, и я помимо 2 заброшенных шайб сделал ассистентский хет-трик. К первому пасу на Беллоуза в равных составах я прибавил 2 вторых в большинстве. Сама игра же получилась на удивление легкой, за исключением самой концовки. По сравнению с предыдущими соперниками Квебек выглядел ну очень слабо. Нападение Нордикс мне вообще показалось каким-то беззубым. Что очень странно, учитывая наличие в составе у будущих лавин таких мастеров, как Петер Штясный и Джосакик. Мой недавний соперник по молодежному чемпионату мира в Москве перед стартом этого сезона считался главной надеждой Квебека, но в очередном нашем с ним мощном противостоянии Сакик снова проиграл. 2 шайбы мы пропустили, уже ведя 6-0. В самом конце матча дублем отметился нападающий Квебека со странной для этих широт и долгот фамилией Поддубный. Его дубль, конечно, немного подмочил впечатление от игры и не дал Кейси сделать сухарь, но в целом все было очень и очень неплохо. А если вспомнить, что для нас это вторая игра за сутки, так тем более. Шайбы под Дубнова, как и то, что последние 5 минут мы практически встали, Баумен списал на усталости, никаких неприятных последствий они не имели. Шлем с затемненным визором я получил обратно сразу после окончания игры в Квебеке. Баумен вручил мне его в раздевалке. Учитывая то, что в первую игровую неделю мы выиграли 3, а я набрал 10 плюс 5 при 2 победных шайбах, сомнений в том, что я стану первой звездой недели, ни у кого не было. Как и в том, что я выиграю Калдер. Уже на следующий день после игры с Nordiques The Sporting News, главный американский журнал о спорте, вышел с моей фотографией на обложке и заголовком «Алекс Семенов на вершине мира». В том же номере были и обновленные ставки букмекеров на индивидуальные призы в НХЛ. Мои шансы на победу в голосовании на Calder Trophy оценивались как 1-1. Никто в этом практически не сомневался. Шансы на получение Харта и Арт Росса расценивались пониже, но и тут букмекеры считали меня фаворитом. Глава 17. Афишами очень популярного в США и Японии шоу Stars on Ice был завешен весь Миннеаполис. Только одним вечером шоу Stars on Ice распахнет свои двери перед всеми любителями фигурного катания Миннеаполиса. Брайан Арсер, Деби Томас, Дороти Хэмилл вместе со слепительной Катариной Витт покажут лучшие шоу в истории фигурного катания. Фантастическая музыка, костюмы и хореография запомнятся зрителям навсегда. Катарина занимала центральное место на всех этих билбордах, рекламных объявлениях и роликах на ТВ. Не пойти на это шоу, а потом и увидеться с Катариной было просто преступлением. Вот только я катастрофически не успевал на шоу. Всему виной была награда лучшему новичку недели и мои статистические подвиги. Мы были еще в Квебеке, а в офис Феррелла уже позвонили с канала НБЦ и пригласили меня на шоу Дэвида Леттермана. Отказываться от подобного никак нельзя, и вместо заслуженного отдыха мне нужно лететь в Нью-Йорк. И ладно бы только на шоу, которое выходит в эфир 10 октября. На следующий день НХЛ устраивает большое благотворительное мероприятие в Атлантик-Сити, и президенту Циглеру понадобился и я. Все это основательно испортило мне настроение. Еще бы, учитывая обстоятельства нашего с Катариной знакомства, я очень хотел ее снова увидеть, тем более что сейчас ни надо мной, ни над ней уже не стоят товарищи из КГБ и Штази, а тут такой облом. Но отказаться было никак нельзя. Шоу Дэвида Леттермана сейчас пользуется дикой популярностью в США. Про НХЛ и Циглера и говорить нечего. Утром 9 числа я отправился за покупками, что к Леттероману, что в Атлантик-Сити нужно было явиться в новом костюме. Не солидно, когда на всех фотографиях спортсмен такого калибра, как я, в одном и том же. Хорошо, хоть ни мне не нужно было самому выбирать и мерить. Все получилось намного проще. Утром, ранним утром, мой водитель отвез меня к портному, который шил для владельцев команды Гордона и Джорджа Гундов. Ателье находилось в очень живописном месте на берегу Миссисипи. Выйдя из машины, мне сразу захотелось пройтись вдоль реки, по-мальчишески позапускать камешков, лягушек или арендовать катер. Благо мы проехали мимо пункта проката, где это можно сделать. Но здесь я не для этого. Портным неожиданно для меня оказалась женщина, молодая и симпатичная. Ее немного портила вычурная прическа, но что поделать, мода сейчас такая. «Привет, меня зовут Моника», — представилась она. «Кто ты такой, я знаю, так что давай сразу к делу. У меня очень мало времени. Пошить 2 костюма за сутки — это не шутка». «А почему 2? Хватит и одного». «2, потому что 2. Все, звезда, не отвлекай». Моника быстро сняла с меня мерки, и притом не только для одежды, но и для обуви, и сказал, что завтра утром все будет готово. Больше на сегодня у меня ничего не было запланировано, и хоть один день, но можно посвятить отдыху. Идея покататься на катере или небольшой моторной яхте по Миссисипи меня все не отпускала, тем более что несмотря на середину октября сегодня было жарковато. Контракт мне, правда, запрещал управлять экстремальными видами транспорта. Катера в этот перечень входили. Но можно же арендовать яхту с капитаном. Вряд ли это дорого стоит. Так и оказалось. Мой кошелек похудел на $50, и в моем распоряжении оказалась небольшая моторная яхта с капитаном, веселым круглолицым дядькой, который ничуть не стеснялся своего щербатого рта и отзывался на имя Боб. «И как тебе Америка, приятель?» — спросил меня Боб, когда мы отчалили. «Лучше, чем твой СССР. Надо понимать, что вы меня узнали», — Задал я риторический вопрос. Конечно, узнал. Как иначе, если я фанат команды? Я тебе больше скажу, приятель, еще пару таких игр, как с Сент-Луисом, и тебя будут узнавать не только фанаты, но и все остальные жители Миннеполиса. Я буду, если твоей физиономии не будут завешаны все рекламные щиты города. Посмотрим, ответил я. Да что тут смотреть, это точно. И так и не ответил, как тебе Америка. В это время мимо нашей яхты на безопасном расстоянии проплыла большая баржа, от которой пошли волны. Я схватился за поручень и, увидев это, Боб усмехнулся. Везде хорошо, и тут и дома, ответил я, так сразу и не скажешь, где лучше. Да ладно тебе, приятель, на моей яхте нет агентов КГБ, можешь говорить правду. Он хотел еще что-то сказать, но осекся, глядя вперед, а потом заорал, что есть силы. Да твою мать, что делает этот ублюдок? Боб закричал и тут же прибавил ходу. Двигатель яхты вышел на максимальные обороты, и она рванула вперед. Мы же оба смотрели вперед, и костяшки пальцев на моих руках были белыми от напряжения. Причиной этого была еще одна яхта, которая врезалась в прогулочный пароходик буквально в полумиле от нас. И что хуже всего, с борта пароходика в воду падали люди. И не просто люди, а дети. Оказавшись на месте крушения, Боб заглушил мотор и принялся помогать мальчикам и девочкам в ярко-оранжевых жилетах выбираться из воды. Мы были ближе всех, но и другие яхты и катера, оказавшиеся рядом, тоже спешили на помощь. Я же, пока Боб вытаскивал детей из воды, скинул обувь и куртку и, не раздумывая, прыгнул в воду. Потому что на поверхности воды было сразу два жилета, причем они были застегнуты, а на одном даже привязана бандана. Хозяев же этих жилетов я не видел. Я нырнул и буквально через несколько секунд заметил в мутной воде девочку, маленькую, можно даже сказать крохотную. Жилет ей, видать, был не по размеру, вот она и выскользнула из него. Пара мощных грибков, я подплываю к ней, хватаю одной рукой за волосы и рвусь вверх. Мы выныриваем. Девчушка уже без сознания, и ко мне тут же тянутся руки с подплывшего катера. Передаю девочку, делаю пару глубоких вдохов и тут же снова ныряю. В воде она пробыла недолго, и надеюсь, что ее откачают. В толще воды я вижу сразу несколько мутных теней. Видать, нашлись еще люди, которые тоже ищут тонущего ребенка. А потом я его вижу. Глубина в этом месте метров 6, и мальчишка со сломанной рукой уже на дне. Глаза у него были закрыты, я уж было испугался, что не успел. Но вытаскивать-то все равно надо. Чудеса случаются. Малышка не страшит девочки, и мне удается поднять его на поверхность. Пара мгновений, и вот мы с ним на борт у лодки береговой охраны, и вытащенного пацана тут же начинают откачивать. Спустя невыносимо долгую минуту он захрипел, и из его рта полился поток воды. «Жить будет, это все!» – закричал парамедик, только что спасший мальчика. Обращался он к мертвенно-бледной женщине на одном из катеров. Выглядела она как типичная учительница. «Да, офицер, я только что пересчитала моих учеников». «Ну точно, учительница, всех вытащили», – сказав это, она охнула и осела на дно катера. «Фил, помоги ей», – обратился парамедик к своему коллеге. «А я пока займусь нашим героем. Как ты себя чувствуешь, парень? Это уже ко мне». «Да нормально, нормально. Мне это не нужно», — отмахнулся я от предложенного одеяла. «Точно всех вытащили?» «Вроде да». Самом собой, моя речная прогулка была на этом закончена, и лодка береговой охраны доставила меня на берег, где уже стоял чуть ли не десяток скорых. Боб отдал мне куртку. Я скинул ее у него на яхте перед тем, как прыгнуть в воду, и чуть помедлив протянул мне деньги со словами: «У меня рука не поднимется брать с тебя деньги, русский». «Да ладно тебе, что за глупости?» «Нет, нет, бери и не спорь, не обижай старого Боба», пришлось взять, а потом вместе с пострадавшими поехать в ближайшую больницу. Парамедик, который откачал вытащенного мной мальчика, и его коллеги со скорой настояли на этом, а я не спорил. «Береженого Бог бережет. А что с девочкой?» – спросил я у парамедика, который сидел рядом со мной в карете скорой помощи. «Жива», – коротко ответил тот. «А что вообще случилось?» «Пьяный за штурвалом яхты? Вот что. Какой-то кретин надрался дешевого пойла и протаранил на своем корыте прогулочный теплоход, который арендовали для речной прогулки учеников младшей школы. Только чудом никто не погиб. Ну и благодаря тебе, конечно, парень. Ехали мы недолго, времени хватило только на то, чтобы мне рассказали то, что случилось. Каких-то 5 минут, и машина затормозила возле дверей приемного отделения больницы. Я даже не успел прочитать, как она называется, как меня тут же посадили в кресло-каталку и повезли. Правда, отпустили уже через час. Парамедики очень сильно перестраховались, и я был здоров как бык. Желание развлекаться в этот вечер у меня как-то сразу пропало, и я поехал домой. Чтобы ни я не щеголял в насквозь мокрых джинсах и кофте, работники больницы сжалились и выдали, с возвратом, комплект формы, синие штаны и футболку. Мокрую одежду я сложил в пакет и, уже выйдя из больницы, кинул взгляд на зеркальные двери. Там отражался ну прям типичный герой сериала про врачей. Молодой медбрат или даже доктор-аспирант, только-только закончивший свою смену. Усмехнувшись этому сравнению, я поймал такси и поехал домой. «Что, парень?» – спросил меня таксист, едва мы тронулись, задержали на смене. «С чего вы взяли?» – ответил я. «Ну как с чего? Сейчас уже полдень, а ты только едешь домой. Видать, задержали на работе из-за чего-то». «Ага, вроде того», — согласился я с таксистом, не желая вдаваться в подробности. Тот уловил мое настроение и больше не донимал меня расспросами. «Я приехал домой, майка как всегда нет», — усвистал со своей Карин, принял душ и завалился спать. Утренние приключения меня изрядно вымотали. Просунулся я от телефонного звонка, очень и очень настойчивого телефонного звонка. «Да кому там не имется?» – пробурчал я себе под нос и, подойдя к телефону, снял трубку. «Алекс, это ты?» – раздался очень энергичный мужской голос. «Да, а кто спрашивает?» «Это Лу Морелло, из пресс-службы команды». «А ну да, я знаю этого Лу, ты почему нам не позвонил?» В голосе моего собеседника слышалось самое настоящее возмущение. «А должен был, конечно. Ты вообще смотрел новости?» «Лу, какие новости? Ты вообще о чем?» «Я приехал от портного и лег спать. Сегодня у меня фактически единственный выходной. Наверняка же знаешь, что мне завтра лететь в Нью-Йорк. Алекс, тебя показывают по всем каналам. И нашим местным, и федеральным. Это же такой инфоповод. Звезда команды НХЛ спасает двоих детей во время крушения прогулочного теплохода. Ты сейчас чуть ли не главная знаменитость в стране». «Ага, я рад за себя. И что с того? А то, что я сейчас приеду к тебе с ребятами из Star Tribune. Они хотят взять у тебя интервью». «Нет», — коротко ответил я. Потом, впрочем, добавил: «Лу, меня и так уже журналисты чуть ли не под лупой изучили. Мне сейчас лишнее внимание ни к чему. А то твоими стараниями я и правда не смогу даже в магазин сходить спокойно. Буду как дурак прятаться за темными очками и бейсболкой с капюшоном толстовки. Мне это не нужно. Хватит с меня и рекламных контрактов». «Хорошо, я понял», — согласился Морелло, а потом добавил: «Я еще перезвоню». «Сколько угодно», — ответила я перед тем, как положить трубку. «Сейчас я и правда не собирался становиться американским селебрити, а такая возможность есть, и она очень вероятна. Пока у меня нет твердого фундамента в виде чего-то более осязаемого, чем звание игрока недели, лучше мне сосредоточиться на хоккее и тех контрактах, что уже есть. А то дельцы из North Stars и Gund Investment Group, которой принадлежит команда, решат, как следует заработать на мне и той шумихе, которая неизбежно поднимется вокруг меня. И так уже много времени у меня уходит не на хоккей и отдых, а на всякую околоспортивную и медийную движуху. Еще чуть-чуть, и все это может начать негативно сказываться на качестве моей игры. Так что, нафиг-нафиг. Однако в покое меня не оставили. Следующий телефонный звонок раздался через полчаса, и Морелло подключил тяжелую артиллерию. Звонил Джек Феррелл. «Алекс», — начал он, — «я понимаю, что у тебя выходной и завтра лететь в Нью-Йорк на шоу Литтермана, но не мог бы ты приехать ко мне в офис? Все-таки надо сказать журналистам пару слов. Много времени это не займет, полчаса максимум». Отказывать генеральному менеджеру команды было нельзя, и пришлось согласиться. «Хорошо, мистер Феррелл, я приеду. Хотя мне и не нравится эта идея, приехать-то приеду, но свое отношение я скрывать не стал. А как вообще я попал в новости? Тебя сначала сфотографировали, когда ты вытаскивал мальчишку, а потом хозяин яхты, на которой ты катался по Миссисипи, кому-то рассказал, что это был ты, Боб. Вот ведь козел. И я не удивлюсь, если он продал эту историю сильно дороже, чем те деньги, которые он мне вернул. Молодец, ничего не скажешь. Делать нечего, пришлось ехать в офис Феррелла. Как водичка сегодня?» – спросил меня Тони, когда я сел в машину и мы тронулись. «Не замерз, когда купался?» Он смотрел на меня в зеркало и улыбался. «Тони, следи за дорогой, еще врежемся куда-нибудь, а мне на сегодня крушений хватит. А ты молодец, Алекс, не думая бросился спасать этих детей. Поступил как настоящий мужчина». «Я и есть мужчина, Тони, и что тебя удивляет? Как будто можно было поступить иначе. Да ты знаешь, приятель, к сожалению, далеко не каждый вот так бы прыгнул бы в воду, тем более на твоем месте». «Что значит на твоем месте? Поверь мне, приятель, деньги меняют людей, а большие деньги тем более. Интервью для Star Tribune действительно не заняло у меня много времени. Не полчаса, конечно, тут Феррил загнул. И брала это интервью Ребекка, с которой я уже успел познакомиться, притом достаточно тесно. Она даже намекала мне о том, что сегодня вечером свободно и можно будет провести время в намного более приятной обстановке. Но к удивлению, девушки, которая явно строила на меня планы, я отказался. Причиной этого отказа был мой разговор с Ферреллом за 10 минут до того, как в его офис приехала Ребекка. «Мистер Феррел, у меня к вам просьба, и скажу сразу, она довольно наглая». «Интересно, что это будет», — усмехнулся Джек, «и что же нужно главной звезде моей команды?» «Главной звезде вашей команды послезавтра нужен самолет». «А во и зачем?» «Моя просьба явно была неожиданной». «Видите ли, мистер Феррел, 11 вечером у нас в Метрополитане будет шоу «Стар Сонница». Я хочу на него попасть. Вернее, само шоу я могу и пропустить. Мне нужно встретиться кое с кем из тех, кто в этом шоу устраивает. Дай-ка угадаю. С Катариной Витт?» — спросил Феррил. Интересно, как он догадался, хотя гадать тут нечего. Нас с Витт наверняка видели вместе в Калгари, а North Stars вполне могли навести справки о том, как я проводил время в Калгари. Про то, что мы с Катариной спали, они не знают. Но вот то, что любовались ночным канадским небом, вполне. Ага, не стал отпираться я, отдаю должное офису команды и профессионалам в нем работающим. Сразу видно, что перед тем, как взять меня на драфте, была проделана очень большая работа. Ну так что, вы можете мне помочь? Без проблем, легко согласился он, для тебя все что угодно. В это время секретарша Феррелла сообщила, что приехала журналистка из Star Tribune, и дальше я уже общался с Ребеккой. Она... Конечно, расстроилась, что я ей отказал, но согласиться было никак нельзя, и перед Катариной неудобно, да и Ребекка как ни крути журналистка, кто знает, что ей в голову взбредет после того, как меня увидит вместе с Витт, а то, что меня увидит и сфотографируют, я практически не сомневался, так что ну ее нафиг, еще не хватало мне влипнуть в какую-нибудь историю для таблоидов, такая известность мне точно не нужна. Глава 18. Спасибо, Дэвид, нам всем будет очень интересно наблюдать за тем, как ты пройдешь насквозь Великую Китайскую стену. Смотри только, чтобы местные коммунисты тебя не расстреляли. Дамы и господа, с нами был Дэвид Копперфилд. Зрители захлопали в ладоши, и когда аплодисменты стихли, а великий фокусник скрылся из кадра, ведущий продолжил: и сейчас у нас особенный гость. Встречайте, прямиком из заснеженных просторов Сибири, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Миннесоты North Stars и первый в истории европеец, выбранный на драфте под общим первым номером, Алекс Семенов. Встречайте. Помощник режиссера, симпатичная брюнетка с очередной химической завивкой, подает мне сигнал, и я выхожу на сцену, улыбаясь во все свои вновь вставленные зубы, приветствуя зрителей. Здороваюсь с Литтерманом и сажусь на предложенный диван. Все происходящее очень сильно напоминает шоу Джимми Киммела будущего, так и его конкурента от еще одного Джимми, теперь уже Фэллона, так и бесчисленные российские клоны этих программ. Это неудивительно. Насколько я понимаю, шоу Дэвида Литтермана – это тот образец, к которому стремились его последователи. Вроде как не он придумал формат вот таких вот разговорных передач с несколькими гостями, но влияние оказал большое. «Алекс, спасибо, что пришел. Сразу задам вопрос. И как тебе? Что ты чувствуешь, переехав в Миннеаполисис? Как там твой город назывался? Нижитхагл». Последние слова он произносит по-русски чудовищным акцентом, коверкая название. Это меня немного раздражает. Как и сам вопрос, что капитан яхты Боб, что теперь Литтерман. Да и не только они. Все вокруг буквально ждут от меня слов, как я счастлив переехать в США. Надеюсь, сейчас никто тут тонуть не собирается, шутливо говорю я, а то не хочется испортить костюм. Не понял, Литтерман смотрит на меня как баран на новые ворота. Точно такой же вопрос мне задали вчера, сразу перед тем, как случилось крушение прогулочного теплохода на Миссисипи. Вот мне и интересно, у тебя в сценарии нет ничего подобного? Да, это совершенно фантастическая история, тут же переключается Литтерман. Ты же вчера спас двоих детей, это просто чудесно. Зрители аплодируют, а потом мне приходится рассказать, что и как было. Каждая фраза сопровождается аплодисментами, а какая-то особо чувствительная американка с первого ряда вдруг срывается со своего места и, выбежав на сцену, обнимает меня. Все это очень слезливо и приторно-сладко, но, наверное, зрителям такое нравится. Наконец, закончив петь осанну моим подвигом, Литтерман переходит к хоккею. Ты уже успел сделать себе имя, не только на площадке, но и за ее пределами. Скажи, Когда ты спорил с мистером Черри, ты сомневался в себе. Сомневаться глупо, Дэвид. Конечно, я не сомневался. Зачем, если я знаю, что делаю и знаю себе цену? Я здесь, в США, только для одного. Играть в хоккей на самом высоком уровне. Дома я уже выиграл все, что можно. Моя команда выиграла чемпионат, а сборная взяла золото Олимпийских игр. Следующие ступени для меня — это Кубок Стэнли и Кубок Канады в следующем году. И если последний я могу выиграть, выступая в Советском Союзе, то Кубок Стэнли нет. Поэтому я здесь. Я хочу стать лучшим в истории этой игры. Это очень амбициозный план, Алекс, очень. В ответ я только пожал плечами. Литтерман же сменил тему и задал следующий вопрос. Насколько я понимаю, что пока что в Миннесоте у тебя нет прозвища, только у твоей тройки. Вас называют тройняшками, верно? Да. Прозвища у меня нет, да и не люблю я их, но тройняшки мне нравятся. Подчеркивает, что хоккей — игра командная, и то, что у меня, Майка и Брайана, отличная химия и взаимопонимание. Они отличные хоккеисты и классные парни. Без них, как и без остальных игроков Миннесоты, мне не удалось бы стать лучшим на прошлой игровой неделе. И точно так же без партнеров по автомобилисту и сборной Советского Союза я не смог бы ничего выиграть. И куда только делось твое «я хочу стать лучшим в истории», как зашла речь о команде, сразу стало видно, что ты из Советского Союза. «Товарищи, это главное», — улыбнулся Литтерман. «И давай вернемся к прозвищам. Я знаю, что в твоей первой команде, в Свердловском автомобилисте, мне опять резануло слух его произношение, тебя назвали жонглер. Не покажешь нам почему? Технический автомобилист не был моей первой командой, но почему бы и не показать? С удовольствием». Перед камерами тут же появляется необходимый реквизит. Клюшка, ведерко с шайбами и хоккейные ворота с приклеенными в углах мишенями. Я встал, высыпал шайбы из ведерка, поставил его рядом с воротами и покрутил в руках клюшку. Молодцы телевизионщики, подобрали нужный мне размер. Даже загиб крюка мой. Назвали меня жонглером за ловкость рук. Начал объяснять я, она очень нужна при игре на вбрасывании. Ну и за то, что на тренировках я делал вот это. Пока я говорил, в воздухе одна за одной начали летать шайбы. Одна, вторая, третья, седьмая. Вот примерно так я на тренировках развлекался сам и развлекал моих партнеров по команде. Продолжал говорить я, жонглируя шайбами. При этом, как и когда-то в редакции Советского спорта, шайбы я подбрасывал в воздух, чередуя стороны крюка клюшки, отчего та крутилась в моих руках и превратилась в размытый силуэт. Думаю, всем уже понятно и можно заканчивать. Сказав это, я четкими движениями отправил три шайбы в ведерко, а оставшиеся четыре загнал в ворота, попав точно в центр каждой мишени. Ну вот примерно так. Снова аплодисменты. Притом едва ли не более сильные, чем когда мы говорили об инциденте на Миссисипи, и поговорив еще несколько минут о хоккее, мы заканчиваем. Дамы и господа, с нами был Алекс Семенов. Этому русскому парню всего 17, а он уже самая настоящая звезда мирового масштаба. Юные леди, он свободен. Так что не упустите свой шанс. Ну а теперь я хочу со своим следующим гостем поговорить о кино. Встречайте, Том Круз и Дастин Хоффман. Сейчас мы узнаем, зачем они влезли в такой сомнительный фильм, как «Человек дождя», и что они ждут от их совместной работы. Шоу Литтермана записывалось днем, а транслировалось вечером, так что в 5 часов вечера я был уже совершенно свободен, и надо было чем-то себя занять в Нью-Йорке. По счастью, сегодня Рейнджеры играли с Нью-Джерси Девилс, и команда Фила Эспозито была мне не совсем чужой. Лучший защитник автомобилиста, наш универсальный солдат Илья Бякин, тоже решил попробовать себя за океаном, и так как его выбрали Рейнджеры, перебрался в Нью-Йорк. Илья классный защитник не только по меркам автомобилиста и чемпионата СССР, так что несмотря на выбор в четвертом раунде, он уже показал Эспозито товар лицом и занял место в первой паре рядом с Брайаном Личем. На такси я доехал до Мэдисона и купил в кассе билет. Мне повезло и удалось урвать очень козырное место, сразу за скамейкой хозяев. То, что мне и было нужно. Конечно, отдал я за него чуть ли не цену абонемента на весь сезон, но за все нужно платить. До матча оставалось еще почти час, и можно было перекусить, что я и сделал, заглянув в ближайший ресторанчик. Им оказалось типичное американское заведение с ярко-красными диванчиками для клиентов, блестящими хромированными стойками и вечно уставшими официантками в клетчатых передниках. Запахи тут стояли достаточно аппетитные, и рот тут же наполнился слюной. Утренние сэндвичи кофе были так давно, что я прилично так проголодался. Вот только выбор блюд тут тоже был типично американским. Настоящее царство панировки и жареных во фритюре курицы и картошки. Хорошо, хоть в меню нашелся рубленый стейк с овощами на гриле. Его я и заказал, дополнив еду простой водой без газа. Я ничего не имею против американской кухни и не кривлюсь, как местные, от того, что мне не нравится. Но вот что меня по-настоящему раздражает здесь, так это то, что в ресторанах и кафе на выбор или алкоголь, или газировка. В считанных заведениях в меню есть соки. Это было не из их числа. Поэтому и вода. Официантка посмотрела на меня как на сумасшедшего, но ничего не сказала, и через минут 10, которые я посвятил разглядыванию посетителей и заведения, принесла мой заказ. Мясо было вкусным и нежным, овощи тоже меня не подвели, и я довольный оставил довольно щедрые чаевые. Обед занял у меня полчаса, и можно было смело идти на игру. Илья Бякин. Сложив руки рупором, кричу я в спину своему бывшему одноклубнику. Тот сидит на скамейке запасных и меня не слышит. Пришлось выкрутить громкость на максимум, что очень не понравилось сидевшему рядом огромному фанату хозяев. Его джерси самого последнего размера и ладони размером с лопату. «Эй, парень, хватит орать, мешаешь», — недовольно сказал он мне. «Окей, извини, приятель», — ответил я и тут же снова закричал: «Бякин». Тут уже Илья услышал и начал крутить головой по сторонам. Потом обернулся и увидел меня. Мое место оказалось очень близко от него. Не зря я потратился на билет на первый ряд. Тут же на лицо моего приятеля заиграла широкая улыбка, и он встал со своего места и подошел к заградительному стеклу. До начала матча было еще несколько минут, и мы с ним могли перекинуться парой слов. Увидев движение Бякина ко мне, повернулся и Эспозито. Большой Фил все еще был тренером Нью-Йорка. Так как мы с ним были знакомы, то Эспозито поздоровался со мной кивком головы и показал Бякину на часы, как бы говоря, чтобы тот поторапливался. «Привет, Сань, ты какими судьбами здесь?» Между нами было пару метров, и говорил Бякин громко. «Пригласили на ТВ, а завтра у Циглера и местных шишек какая-то сходка, на которой мне тоже нужно быть. Вот я и решил на тебя посмотреть. Ну ты красава, и стартовал просто отлично. Слушай, давай после игры встретимся». «Договорились?» «Конечно». Бякин сел на свое место, а ко мне обратился огромный фанат хозяев. «Ты, значит, приятель нашего нового защитника?» Потом у него в голове сложилось 2 и 2, и он уже совсем другим тоном продолжил: «Подожди-ка, ты же русский, Семенов, русский из Миннесоты, верно?» Не стал я отрицать очевидного. «Круто. Приятель, ты же не будешь против, если я с тобой сфотографируюсь? А ничего, что ты фанат Рейнджерса, я играю за Норд Старс, вы в другой конференции», ответил фанат, и его ответ заставил меня улыбнуться. «Почему нет?» Он достал из сумки полароид и попросил другого соседа сфоткать нас. Я подписал фотографию, а потом еще и провел небольшую фотосессию, так как узнал меня не только этот здоровяк. На все про все ушло несколько минут, а потом уже началась игра. Это еще одно отличие хоккея от, например, футбола, нормального, не американского. Что сейчас в СССР, что в России, какой я ее помню, что в НХЛ или на международных матчах фанаты разных команд могли совершенно спокойно сидеть вперемешку и за фотографию, подобную той, что только что сделали тебе, не пробьют голову за измену цветам клуба. У нас в хоккее вся агрессия остается в пределах защитных стекол, а на трибунах наоборот, уважение друг к другу, конечно, если не вспоминать нынешнее рижское «Динамо». В футболе наоборот. Фанаты готовы вцепиться в глотку и условного болельщика «Зенита», если он окажется в секторе фанатов «Спартака», скорее всего вынесут с трибуны с легкими, а может даже и средними телесными повреждениями. То, что он лишится своей фанатской атрибутики, это точно. Агрессия футбольных фанатов по отношению друг к другу выглядит на фоне падающих от любого чиха игроков ну очень странно. Сама игра мне понравилась. Что гости, что хозяева были очень в неплохой форме и показали хороший хоккей. Рейнджеры, правда, огорчили своих болельщиков и проиграли в овертайме 3-4. Мне, по-большому, было без разницы, как они сыграют. Я персонально болел за одного единственного игрока, который был в этом матче одним из лучших. Всего Бякин, по моим ощущениям, сыграл где-то минут 25. Сделал 1+1 при показателе полезности 1. Вполне достойная статистика для защитника первой поры в проигранном матче. Я дождался его возле главного входа на арену, и мы вместе поужинали и оговорили. Илье за океаном приходилось потяжелее, чем мне. У него пока что определенные проблемы с языком, плюс за моей спиной был еще и опыт жизни в США в прошлой жизни. но в целом ничего критичного. Кроме Ильи в этом матче могли сыграть аж два хоккеиста из Советского Союза, два игрока из легендарной первой пятерки ЦСКА, Касатанов и Фетисов. Но за день до игры их машина попала в аварию и оба получили небольшие травмы. Ничего критичного, но тренеры решили их поберечь. Жаль, учитывая то, что и Касатанов, и Фетисов хорошо стартовали, было бы очень интересно посмотреть на их дуэль с Бякиным. А вообще советский десант в НХЛ сейчас можно назвать успешным. Третьяк в своем Монреале вовсю конкурирует с Руа за место в старте, Бякин закрепился в Рейнджерс. Ларионов и наш с Бякиным приятель Лукиянов играют в одном звене в Ванкувере, а Макаров, присоединившийся к Калгари уже после нашей с Огоньками предсезонной игры, набрал на старте чемпионата солидные 5 очков. Про меня и говорить нечего. Если так и дальше пойдет, то на матче всех звезд в феврале следующего года запросто может быть, как в песне, великолепная пятерка и вратарь. Разговором о хоккее и был в основном посвящен наш ужин с Бякиным. Расстались мы с Ильей уже за полночь. Я вернулся в гостиницу, своей главной звезде North Stars, как и когда-то Йоффа сняли люкс в принадлежащей Дональду Трампу Плазе, а на следующее утро я полетел в Атлантик Сити на вертолете, который приземлился на вертолетной площадке одного из крупнейших, если не крупнейшего гостинично-развлекательного комплекса на востоке США. Трамп Плаза хотел Антсасина, как и Плаза возле Центрального парка принадлежала компании будущего президента США Дональда Трампа. И боссы НХЛ как раз и устроили большое благотворительное мероприятие в Атлантик-Сити для того, чтобы объявить о подписании контракта между НХЛ и Трамп Entertainment Resorts. С самим Дональдом Трампом я познакомился там же. Меня представил ему президент НХЛ Циглер. И как мне тогда показалось, Циглер и вызвал меня, по-другому это не назовешь, в Атлантик-Сити, чтобы представить Трампу. Тот мне показался человеком, который находится не на своем месте. Из этого пышущего здоровьем мужчины скорее получился бы шоумен, а не бизнесмен. Хотя президентом он станет для своей страны хорошим, если не сказать больше. Вокруг Трампа постоянно крутились очень красивые женщины. Как-никак он был хозяином конкурса «Мисс Америка». Плюс на этот прием прибыла целая куча различных селебрити из мира спорта и шоу-бизнеса. У него как будто бы была мания, охота за трофеями, в роли которых и выступали все эти звезды. Вот одним из таких трофеев стал и я. Что ж, я не против. В любом случае это полезное знакомство. Не знаю, зачем мне может пригодиться будущий президент США, но пусть будет. После официальной части с подписанием бумаг и пожиманием рук планировался развлекательный вечер, который плавно перетечет в ночь, но все это мне было не очень интересно. На сегодня у меня совсем другие планы. Так что примерно в 5 часов вечера собрался на выход. Благо, что Циглер сдержал свое обещание и меня ждал самолет. И я не мог отказать себе в удовольствии попрощаться с Трампом словами: «Был рад с вами познакомиться, мистер Трамп. Желаю вам стать президентом Соединенных Штатов». Уже через 20 минут я был на частном аэродроме недалеко от города и на бизнес-джете Lockheed Jetstar полетел в Миннеаполис. Глава 19. Шоколадные конфеты есть. Огромный букет ярко-красных роз в наличии. Восторженный поклонник тоже прилагается. Катарина была великолепна. Она действительно главная звезда этого шоу. Даже жалко, что я все-таки опоздал и приехал в метрополитен под занавес. Но это ничего. Главное то, что работники арены мне помогли и совсем немного нарушили должностные инструкции. В качестве взятки все трое получили от меня мои же коллекционные карточки с автографом. Их я купил в одном из сувенирных магазинчиков прямо на арене. Скорее всего, меня бы и так пропустили, но лучше не наглеть. В итоге, когда шоу закончилось, я, как и полагается правильному поклоннику звезды, ждал Катарину возле комнаты двери в комнату, которую ей выделили в качестве гримерки. Ожидание длилось недолго, минут через 5, не больше, из-за поворота появилась Катарина. Для того, чтобы меня узнать, ей понадобилось не больше секунды. «Ну, наконец-то», — улыбаясь, сказала она, — «а то я уже начала обижаться. Я прилетела в Миннеаполис, а от тебя ничего не слышно. Весь город завешен рекламой с изображением Саши Семенова, а его самого не видно, не слышно. Я летал в Нью-Йорк по делам», — ответил я, подавая девушке цветы и целуя ее в щечку. «Пригласили на телевидение. Отказаться было никак нельзя. Ну да, ты же теперь звезда. Куда только делся вчерашний новичок сборной Советского Союза. Хотя ты и в нашу первую встречу не особо стеснялся. Подождешь? Приведу себя в порядок и куда-нибудь пойдем». «Конечно. И как тебе жить не просто в другом городе, а в другой стране?» — спросила меня Катарина, когда мы с ней взяли столик в ресторане в даунтауне. На город уже опустился вечер, и центр Миннеаполиса был очень красив. Сейчас это чистый и спокойный город, разительно отличающийся не только от себя самого спустя полвека и чуть позднее, но более южных городов, типа того же Лос-Анджелеса и тем более Нью-Йорка. Последний вообще сейчас очень небезопасное место, если мы говорим не о Бродвее и с остальными туристическими и деловыми кварталами. С уличной преступностью в Большом Яблоке я успел познакомиться и сам, когда нас чуть было не ограбили в Гарлеме. Миннеаполис совершенно не такой. Хоть Миннесота и северный штат, а сейчас октябрь, но было по-прежнему очень тепло, если сравнивать с Нижним Тагилом, конечно. Вроде и вечер уже, но температура 58 градусов по Фаренгейту, ну или 15 градусов, если говорить как все нормальные люди в Цельсиях. Летние веранды ресторанов и кафе по-прежнему открыты, но это уже, как говорится, прощальная гастроль. Мы с Катариной не пошли в какое-то пафосное место, а выбрали вполне демократичный Applebee's. Главным образом потому, что просто хотели перекусить, а потом уже заняться чем-то намного более интересным. Вот пока мы ждали заказ и завязался разговор, вернее он и не прекращался с тех пор, как мы встретились. «Ты знаешь, я ожидал большего культурного шока, назовем это так», — ответил я. «Я вижу. Сказать честно, ты и в Калгари чувствовал себя как дома, а тут и подавно. Никакой неуверенности или наоборот напускной бравады. У тебя все абсолютно естественно. Как будто так и нужно. Какая умная женщина», — мысленно восхитился я. «И она ведь права. Я действительно чувствую себя тут как дома. Сказывается долгий опыт жизни в США в будущем, который пригодился мне и здесь. Своим я себя тут не чувствовал. Дом у меня в любом случае Россия, ну или Советский Союз, но и чужим тоже. Этакая серединка наполовинку. А ты как?» Решил я сменить тему. «Для меня удивительно, как легко тебя отпустили из ГДР выступать в американском шоу. Саша, ты немного не понимаешь, как у нас все устроено. Это я скорее должна удивляться, что ты так легко уехал сюда. Ты ведь даже в армии не служил еще. Мне разрешение на работу в Старсоннице выдали сразу же после Олимпиады, а с ним и все необходимые документы на выезд из страны. Да и вообще, из всего советского блока только вам русским настолько тяжело выезжать из вашей страны. Тут она права, к сожалению. Вон сколько в НХЛ чехов и словаков, а их страна тоже часть Варшавского договора. Или взять ту же Югославию, вроде бы и социалистическая страна, союзник СССР, а их игроки спокойно выступают в иностранных чемпионатах». «Понятно», — ответил я, — «и согласись, это очень странно. Ты немка из ГДР, я русский, а свидание у нас здесь, в США». Катарина не успела ничего ответить, так как к нашему столику подошла парочка с двумя сыновьями. «Алекс, Алекс, можно попросить вас сфотографироваться со мной и сыновьями?» — спросил меня мужчина. «Мы все твои большие фанаты». «Да», — сказал парнишка постарше. «У меня над кроватью твой большой плакат. Что поделать, пришлось сначала фотографироваться, а потом еще и автографы давать. Это оказалось только началом, и желающих получить мой автограф стало достаточно много. Вот вроде будний день, вернее уже вечер. Ну чего вам дома не сидится? Нам тут точно покоя не дадут», — сказал я Катарине. «Извини». «Можешь не извиняться», — ответила она. «Я у себя дома тоже не могу никуда спокойно сходить. А давай попросим наш заказ с собой и поедем ко мне», — предложил я. «Нахал», — сказала она, но потом тут же добавила: «Поехали, конечно». Я подозвал официанта, попросил упаковать с собой и вызвать такси. «Конечно, сейчас я все сделаю. Мистер Семенов, можно мне попросить ваш автограф?» Услышав это, мы с Катариной засмеялись. «Да уж, ты самая настоящая звезда», — продолжила она разговор в такси. «Поужинать не дали, и мы проехали как минимум мимо четырех больших рекламных щитов с тобой. О, а вот и пятый. Этот город очень любит хоккей, а команда у них в прошлом сезоне выступала очень неудачно. А тут я. Вот местные и сделали меня чуть ли не спасителем целого города. А девушка у спасителя города уже появилась. От фанаток наверняка отбоя нет. А вот не появилась. Пару дней назад, правда, одна красотка очень настойчиво предлагала провести с ней время». Услышав это, Катарина наступила мне на ногу. Не больно, но чувствительно, но я отказался. Ну и правильно, каблук тут же исчез с моей туфли. Такси в это время уже ехало по знакомым мне улицам и через пару минут остановилось. Я расплатился, и мы вышли из такси. «Ты один живешь?» – спросила Катарина, когда мы вошли в квартиру и я щелкнул выключателем. «Нет, с Майком Мадана. Он левый крайний в моем звене, но он уехал к себе в Мичиган на выходные. Ты когда уезжаешь?» У нас самолет в Чикаго завтра в 1:00, и мне еще нужно в гостиницу, так что я от тебя уеду утром. Понятно, сказал я и притянул девушку к себе. Через мгновение мы уже целовались. Катарина уехала от меня в 7 утра, немецкая пунктуальность и дисциплина не позволили ей долго нежиться в кровати. Я проводил ее, перед этим накормив завтраком, и буквально через 15 минут, как ее такси уехал, дверь нашей с Майком квартиры распахнулась, и на пороге появился мой сосед и приятель со своей подружкой. «О, Алекс», — довольно улыбнулся Майк, — «ты сварил кофе? Отлично. Ну да, после нашего с Катариной завтрака кофе еще оставался». Карин налила кофе себе и Майку, почему-то задержала взгляд на мне и, улыбнувшись, подала кружку Мадана. Тот сделал большой глоток и сказал: «Карин меня встретила в аэропорту, решила сделать мне сюрприз перед сегодняшней игрой». «Понятно, ладно, развлекайтесь», — ответил я, — «пойду на пробежку». «Ага, давай, приятель». Набросив на голову капюшон и надев наушники, я трусцой направился в небольшой парк неподалеку. Там я постоянно бегал по утрам. Настроение у меня было отличное, и внезапное появление Майка его ничуть не испортило. Да и не могло. Тем более, что за утренним кофе Катарина рассказала мне, что у нее долгосрочный контракт с организаторами шоу, и скорее всего она даже переедет в Нью-Йорк на какое-то время. Это хорошо, мы сможем видеться чаще. А учитывая то, что мне через несколько месяцев 18, это уже не будет чем-то предосудительным. Закончив пробежку, я вернулся домой. Карин уже уехала в свой университет, а потом и мы с Майком отправились на базу. Вечером нас ждали летчики из Филадельфии. Филадельфия Флайерс. Когда-то эту команду называли «Хулиганы с Брод-стрит», и свое прозвище они получили совершенно заслуженно. Не было в 70-х команды грубее и агрессивнее, чем Фили. Их сверхзаряженное нападение принесло команде 2 кубка Стэнли в середине 70-х, но сейчас это уже не та команда. Сейчас их главная звезда играет не в нападении. Игроков калибра Бобби Кларка у летчиков нет и близко. Нет, сейчас Филадельфия – это команда Рона Хикстелла. Этот высокий и очень техничный вратарь в прошлом году стал первым стражем ворот, кто забросил шайбу в НХЛ, в позапрошлом сезоне получил Конн Смайт трофи. На самом деле это уникальное достижение, учитывая то, что его команда проиграла в финальной серии в 7 матчах. И не кому-то, а Эдмонтону с Пиковым Грецки. Хоккеисту из нечемпионской команды крайне редко вручают награду самому ценному игроку плей-офф. И это только подчеркивает всю крутость Хикстелла. Он настоящая глыба и суперзвезда. Филадельфия, как и мы, пока что идет без поражений. До этого матча летчики одержали 2 победы. Сегодня одна из серий точно прервется. 13 октября 1988 года. Миннеаполис, штат Миннесота, США. Стадион Метрополитен-центр. Матч регулярного сезона НХЛ между командами Миннесота Норд Старс и Филадельфия Флайерс. 15 тысяч зрителей. Все билеты проданы. Первый перерыв. Какого дьявола здесь происходит? Фрэнк, твою мать. Это что было? Разъяренный Баумен схватил бутылку с водой и швырнул ее в Мусила. Наш чешский защитник успел увернуться, и импровизированный снаряд вонзился в стену там, где только что была голова Франтишика. Понять Баумена можно. Мы 12 минут первого периода играли в меньшинстве, и второй тоже начнем в неполном составе. Помимо Франтишика в этом фестивале зацепов, подножек и задержек игры участвовали и другие игроки в зеленом, но запоминается последнее, и именно чех после возобновления игры отправится в штрафной бокс. Само собой, при таком количестве удалений рассчитывать на хотя равную игру не приходилось. Ее и не было. Филадельфия реализовала первое же большинство. Брайан Проб забросил, когда секундомер показывал 0:59, и минуты не прошло с начала матча, как мы уже пропустили. Потом, на 3-й минуте, Скотт Керр счет удвоил и снова в большинстве, а под занавес периода мы уже поменяли вратаря. Все тот же Проб сделал сначала дубль, потом хит-трика за 10 секунд до сирены и покер, и все в большинстве. Уходить на перерыв, проигрываю 4 шайбы. Между 2-м и 3-м голами в наши ворота Рик Землак размочил счет. Это очень неприятно, и естественно Баумен был в ярости. Мы сейчас не команда, мы стадо баранов, которые совершают одни и те же ошибки, раз за разом, раз за разом. Это не игра, а позор. Нас трахают в собственном доме перед нашими же болельщиками. Я слышал свист на трибунах. В первом периоде, после 3 побед подряд, нас освистывали наши же болельщики. И если мы сейчас же не сломаем эту игру, то этот свист будет еще громче, а доигрывать мы будем при пустых трибунах. А это недопустимо.